Часть вторая. Звёзды. Глава 33. Каллан. Каллан поднял глаза от книги, которую читал, и украдкой взглянул на сидящую напротив Скарлетт. Они продолжали встречаться в библиотеке почти каждый день после обеда. Вернувшись из земель смертных, Скарлетт начала изучать тексты на древнем языке и, пуще прежнего, заинтересовалась тем, что король Деймос и королева Эсмерей искали в Аванлее. Еженедельные ужины вошли у них в привычку с тех пор, как несколько недель назад состоялся первый, и Каллан с нетерпением ждал этих расслабленных непринужденных трапез, когда за столом собирались только он, Скарлетт, Финн и Слоан. Ей, похоже, их встречи тоже нравились. Возможно, потому что почти каждую неделю она обставляла Слоана на бильярде. Скарлетт откинулась на спинку кресла, прикусив нижнюю губу, как делала всегда, когда изучала что-то особенно интересное. Однако сейчас внимание Каллана привлекла ее рука. Пока Скарлетт читала, на кончиках ее пальцев потрескивали и танцевали кристаллики льда. Огонь, вода, лед. Какие бы магические тренировки она ни проходила с Сорином, похоже, они приносили плоды. Возможно, это означало, что близок день возвращения домой. Каллан все чаще замечал проявление магических способностей Скарлетт после ее возвращения из земель смертных. В тот день Элиза буквально притащила его в личные покои принца Огня, требуя ответа на вопрос, куда могла деться Скарлетт. Потом два принца Фейри ушли через водный портал, чтобы поговорить с чародейкой. А он сам, Финн и Слоан, сидели и наблюдали, как внутренний двор Сорина мечется, точно звери в клетке, переругиваясь и огрызаясь друг на друга. Скарлетт никогда не упоминала о том дне и не рассказывала, что произошло между ней и принцем этого двора. Да и никто другой словом не обмолвился. Но Каллан не мог выбросить случившееся из головы. Он то и дело воскрешал в памяти то, как она прижималась к нему на лестничной площадке, как позволила ему заключить ее в объятия в те минуты, пока приходила в себя. «Чего пялишься, Каллан?» Голос Скарлетт вывел его из задумчивости. При этом ее глаза по-прежнему были устремлены на лежащую перед ней книгу. «Откуда ты знаешь, что я пялюсь?» Поддразнил он, протягивая руку и перелистывая ее страницы. «А ну, перестань!» Возмутилась девушка, поднимая на него взгляд. Усмехнувшись, он предложил. «Давай хоть сегодня выберемся из библиотеки». «И куда пойдем? «На улице Холодрыга». «Прогуляемся по садам?» Предложил Каллан. «Повторяю, там очень холодно», — возразила Скарлетт, перелистывая страницы обратно на то место, которое читала. «Ты же владеешь магией огня и можешь обогреть себя», — заметил принц, выразительно глядя на ее пальцы. «У меня есть магия огня, которую я все еще учусь контролировать. Я не готова ее использовать, находясь в твоем обществе», — резко ответила она. «День ото дня мне становится здесь все больше не по себе», — проворчал Каллан, откинувшись на спинку кресла и вытянув ноги. Некоторое время Скарлетт изучала его, затем сказала со вздохом. «Ладно, надену плащ и через несколько минут встретимся у мостов». Она взяла со стола две книги для, по ее словам, легкого чтения и скрылась в дверях библиотеки. 10 минут спустя они прогуливались в садах дворца. Скарлетт куталась в плащ с меховой подкладкой, натянув капюшон на свои серебристые волосы и спрятав руки в складках. Ума не приложу, как позволила уговорить себя на подобное. Пробормотала она. Ненавижу холод. Каллан захихикал, неторопливо шагая рядом с ней по протаренной тропинке между живыми изгородями и цветочными кустами. Похоже, огненный дворец совсем тебя разбаловал. В Белорине бывает не менее морозно. Я и там ненавидела холод. Проворчала девушка, плотнее запахивая плащ. «Ты сегодня не в духе», — заметил Каллан. Как бы он ни скучал по дому, принц наслаждался проведенным в обществе Скарлетт временем. Открыто, без необходимости таиться. С каждым днем в библиотеке, с каждым неформальным ужином она все больше выпускала себя из клетки, в которой томилась. Все чаще снимала маску. Нахмурившись, Скарлетт глянула на Каллана и продолжила идти в молчании. Опускающийся большими пушистыми хлопьями снег оседал на выбившихся из-под капюшона прядях, рассыпавшихся по плечам. «Ты готов вернуться в Бейлорин?» Вдруг чуть слышно заметила она. Это было утверждение, а не вопрос. «С чего ты решила?» Опешил Каллан, протягивая руку и снимая с ее волос снежинку, которая мгновенно растаяла на кончиках его пальцев. «Это же очевидно», — ответила Скарлетт, пожав плечами. «Длительные отлучки хороши в теории, но в реальности...» Она опять пожала плечами и одарила его понимающей улыбкой. Скарлетт не ошиблась. Месяц-другой, проведенные вдали от своего двора, были как глоток свежего воздуха. Но постепенно игра в гостя начала Каллану надоедать. Он действительно был готов возвратиться домой. Пытаясь оправдать свое затянувшееся отсутствие, он еженедельно отправлял отцу письма. Но терпение венценосного родителя было на исходе. «А ты? Ты разве не готова вернуться?» Скарлетт слегка напряглась от такого вопроса. Ее тени дрогнули. «Вернуться-то я вернусь, но не уверена, что останусь в Бейлорине». Наконец протянула она. «Что значит, не останешься?» Потребовал ответа Каллан, резко останавливаясь. Помолчав немного, она повернулась к нему лицом. «Я сильно сомневаюсь, что могу там полностью быть собой». «А здесь, выходит, можешь?» «Каллан, оглянись вокруг. Здесь повсюду магия. Никто и глазом не моргнет при виде моих теней, огня или воды. Во имя Сейла, я же Фейри. Моя сущность меняется в Венданеле». «А как же Кассиус, Нури, сироты?» «Я же сказала, что вернусь, Каллан», — вздохнула девушка. «Но когда все будет улажено, едва ли останусь». «Ты имеешь в виду, что переберешься сюда?» «Если и так, то что?» Скрестив руки на груди, она принялась раздраженно притоптывать ногой. И поза, и жест были ему хорошо знакомы. Он сотни раз видел, как она это делает, когда они гадали о том, что происходит в черном синдикате. «А как же я?» «Ты наследный принц. Тебе суждено взойти на престол и править. Для тебя ничего не изменится». «Всё уже изменилось», — возразил Каллан. «Без тебя все будет другим». «Что изменит мое отсутствие? Ты наследный принц, независимо от того, в Бейлорине я или нет. Ты будущий король», — возразила Скарлетт. «Но ты не станешь моей королевой!» Воскликнул он и пожалел об этих словах, стоило им сорваться с губ. Поморщившись, он закрыл глаза. Скарлетт замерла на месте, как умеют делать только Фейри. «Между нами все осталось по-прежнему». «Ну еще бы! Ведь рядом с тобой постоянно ошивается принц огня!» С горечью воскликнул он. Каллан, ничего не изменилось. Я не хочу быть королевой, сколькими бы разными способами мне не предлагали. Не желаю быть прикованной к трону. Чем мой трон отличается от его? Лицо Скарлетт ожесточилось. Разве ты видел, как я расхаживаю под ручку с Сорином? Или, быть может, замечал, что мы целуемся украдкой, или ускользаем, стремясь побыть наедине? Неужели наше общение похоже на ухаживание тех, кто обручен? Вы живете в одних покоях, Скарлетт. С укором возразил Каллан. Она невесело фыркнула и, закатив глаза, насмешливо воскликнула. «Ох уж эти твои аристократические понятия о приличиях! Знаешь ли ты, сколько ночей я спала рядом с Кассиусом в поместье Тиндал? А известно ли тебе, что Дрейк отнес меня в ванну в ту ночь, когда Микейл взял то, что хотел? Я делю покои с Сорином, потому что почти каждую ночь просыпаюсь от кошмаров, а он знает, как до меня достучаться, когда одолевают тени, огонь и лед. Я не буду извиняться за это. Не стану соблюдать нелепые приличия, которым нет места в моем мире. Особенно после того, что я пережила». Протиснувшись мимо него, она направилась обратно во дворец. «Скарлетт, подожди! Прости меня!» Позвал Каллан, поспешно бросаясь вдогонку. Она приостановилась, позволив ему приблизиться. «Перестань меня ждать, Каллан. Мы слишком разные. И миры, в которых живем, тоже». «Я пытался, знаешь ли». Рассердился он. «После 6 месяцев, в течение которых ты не приходила в мои покои. После 6 месяцев отсутствия объяснений. После того ужина в поместье Тиндал, когда ты не удостоила меня и взглядом. Я пытался найти женщину, которую прельщают дворцовая жизнь и которая хотела бы стать моей королевой. Но ни одна из них не говорила со мной так, будто я не принц. Ни одна не называла меня по имени и даже не помышляла обсуждать книги. Ни одна не знала ничего за пределами мира аристократов, в котором выросла. Ни одна не бросала мне вызов, как ты. Ни одна не побуждала меня захотеть стать лучшим человеком, лучшим правителем, как это делаешь ты». Удивленно глядя на него, Скарлетт стояла совершенно неподвижно. «Я же Дева Смерти, Каллан. Одна из призраков смерти Черного Синдиката. Так что наш союз с самого начала был обречен. Ты не можешь этого не понимать». «Сколько бы ты мне это ни твердила, Скарлетт, я не верю. Мы бы совсем разобрались. Мы смогли бы это сделать». «Нет, Каллан, не смогли бы. Тебе никогда не принять некоторых особенностей моего мира», — возразила девушка, тряхнув головой и точно пытаясь очнуться ото сна. «Каких, например? Твою магию?» «Например, того факта, что я убивала людей. Или что Нури и Кассиус — часть меня и всегда будут со мной». «Они не проблема. Они живут в Бейлорине», — возразил Каллан. «А Сорин?» «Что Сорин?» «Он мой... Он тоже часть меня. Этот двор — часть моей семьи», — воскликнула Скарлетт, активно жестикулируя. «Сорин твой кто?» — требовательно спросил Каллан. «Я не знаю, кто он», — вспылила она. «Ясно тебе? Не знаю. Он понимает меня на самом глубоком уровне. Он мое зеркало». «И родственная душа?» «Не знаю». «Я могу с этим смириться, Скарлетт», — заверил Каллан, потянувшись к ее руке. «Я могу смириться с тем, что он — твоя родственная душа». Она опустила взгляд на свою ладонь, которую он сжимал пальцами, и, осторожно высвободившись из его хватки, прошептала. «Зато я не уверена, что смогу с этим жить». Развернувшись, Скарлетт зашагала обратно во дворец, бесшумно, как призрак, оставив Каллана стоять на холоде под мягко кружащимися снежными хлопьями.